Проводив Жору, я пошел бесцельно бродить по пустынным улицам. Солнце выкатилось из-за домов, и точно кто его подталкивал снизу, торопливо толчками карабкалось в небо. Влажные тротуары курились подсыхающим паром, наросший за ночь на лужах ледок начал проседать, трескаться у закраин. От этого в воздухе стоял легкий, еле слышный хрустальный звон. Деревья на бульварах высились недвижно, в какой-то грозной оцепенелости, какая бывает у них только ранней весной, в пору подвижки древесного сока. На льду длинной замерзшей лужи катались трясогузки. Разбежавшись, они вскакивали на лед и, чуть распустив для равновесия крылья, быстро катились по его зеркальной поверхности на своих черных проволочных ножках. Приближаясь к противоположному краю лужи, они точь-в-точь, как школьницы на городском катке, отводили назад одну ногу и, словно в ожидании аплодисментов, мелко и часто кланялись, кивали своими изящными головками. Я вышел на Приморский бульвар и пошел его серединой туда, где в конце аллеи виднелось желтое здание с белыми колоннами. Ночная усталость давала о себе знать, и я шел медленно, в каком-то полусне, прикрыв глаза от слепящего света. Света было так много, что он пробивался сквозь опущенные веки. Перед глазами плавали разноцветные круги. По краям аллеи шел двойной ряд старых платанов с пестрой облезлой корой. Бульвар был пуст, только кое-где виднелись вялые женские фигуры, привязанные ремешками к ошейникам своих собак. Желтое здание в конце бульвара все приближалось, вырастало, обретая четкие очертания. Белые колонны фасада придавали ему классическую простоту и легкость, и уже видна стала, чуть отступив от них, ближе ко мне, совсем невысокая стела, увенчанная темным бюстом. Сдерживая шаг, я медленно подошел к нему. «Здравствуйте, Александр Сергеевич», — тихо сказал я и поклонился Пушкину до земли. «До той брусчатки, чем покрыта была площадь перед зданием бывшей городской думы». Пушкин смотрел куда-то вдаль и немного в сторону. Свежий, забытый ветер, тот давнишний, казалось, трепал его молодые, чуть тронутые патиной бронзовые кудри и чуть намеченный край бронзовой крылатки. Я постоял немного и поклонился вторично. Этот поклон принадлежал Дмитрию Николаевичу Журавлеву. Это он, узнав, что я буду в Одессе, строго и восторженно наказал мне: «Непременно поклонись Пушкину, тому, что на бульваре перед горсоветом. Непременно. Помнишь у Бабеля? Увидел уходившие ввысь колонны думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней». Постояв, я сел на ближайшую скамейку под платаном, откинулся на спинку и закрыл глаза. В голове было пусто и легко. Только одна строфа из Онегина временами пробивалась сквозь подступавшую дремоту. «Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго ясны небеса, там хлопотливо торг обильный свои подъемлет паруса». «Молодой человек!» Я с усилием открыл глаза и поднял голову с закругленного края скамейки. Шея затекла от неудобного лежания. Очевидно, я в самом деле задремал, вернее, уснул. «Молодой человек!» Передо мной стояла полная пожилая одесситка и с любопытством разглядывала меня. С таким же точным выражением уставился на меня и ее сопливый песик с нижним прикусом зубов и кривыми ногами. «Да! Что?» Я окончательно проснулся и попытался встать. «Сидите, сидите!» Она умильно улыбнулась. «Извините, я видела, как вы поклонились памятнику». «О, Боже! и в центре Аравийской пустыни отыщется какой-нибудь песчаный свидетель. Я помню. Хорошо помню, здесь же никого не было. Я хотела сказать, — продолжала дама, — посмотрите за спину. Я обернулся. Вы обратили свое внимание на этот платан? Платан как платан. Ничего особенного. Их вон десятки стоят вдоль бульвара. Разве что широк необычайно. Обхвата в 2,5. Кора в светлых проплешинах, как у линяющего питона. Я в недоумении посмотрел на нее. Дескать, ну и что? Зачем потревожили? Под этим платаном Пушкин писал стихи, когда ему было 24 года. Она победно посмотрела на меня. «Да-да, конечно», — забормотал я в ответ, сраженный этой всенародной любовью к творчеству поэта. «Это очень интересно. Пушкин. Ранняя ссылка». Но она перебила меня. «Нет, вы подумайте только, сколько же лет дереву?» «Ах, Одесса, как ты все-таки щедра на чудеса! Чудеса являются тому, кто их жаждет и ищет. Итак, я жил тогда в Одессе. Погода в Москве за то время, что я отсутствовал, стала еще слезливее. Толя Семенов лежал на койке лицом вверх, точно в таком положении, в каком я оставил его 3 суток назад. Тело его под одеялом несколько потеряло от голода свои очертания. На другой день начались репетиции. Надвигались госэкзамены, диплом, распределение. Сон каждодневных забот отодвинул куда-то, казалось, в другое измерение и мою поездку, и людей, с которыми столкнула меня судьба так неожиданно и так прихотливо. Но иногда, в самые, казалось бы, неподходящие моменты, в самых разнообразных местах, на улице, в коридорах студии, в трамвае, за кулисами, вдруг, как наваждение, вставало передо мной весеннее утро в южном незнакомом городе, прямые бульвары с голыми деревьями, готовыми вот-вот взорваться зелеными взрывами, легкий ветерок с солоноватым запахом моря дотрагивался осторожно до лица. «Пеньков, я же говорил, что у тебя зажим в носу!» — радостно кричит Олег Герасимов, один из наших педагогов. «Вон опять ноздри побелели!» Время убыстряло свой бег. Весенние дожди умыли город. Лопнули тополевые почки, и нежный дым окутал деревья. Женщины надели широкие юбки, под которыми так свободно было их утерявшим прошлогодний загар ногам. После «Парня» я был занят в постановке Василия Осиповича Топоркова по пьесе Чирикова «На дворе во флигеле». Пьеса была старая, слабая, и от этой работы, честно говоря, мало что осталось в памяти, кроме одной репетиции. Однажды Василий Осипович неожиданно принес в аудиторию свою гитару и стал нам петь. Ах, как он пел! Как пел! Песня для нас была новая, да то ли неизвестная. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Просто, сурово, по-мужски, сдержанно вел Топорков рассказ о нелегкой судьбе русского солдата. Он нигде ни на миг не позволил себе перейти опасную черту жалости или слезливости, хотя текст песни позволял это. Бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Гитара негромким перебором струн мягко по-старинному деликатно оттеняла слова. Мы сидели молча, не шелохнувшись. В горле не продохнуть стоял комок. Глаза были мокрые. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Вся тяжесть войны, все ее горечи вместе с надеждами прошли перед нами в этой песне, в этом удивительном исполнении. Если наглядно демонстрировать систему Станиславского, то в этот день наш педагог Василий Осипович Топорков преподнес нам на основе великой песни все ее основные постулаты. Вот так надо вживаться в материал, вот так любить его, так сдержанно, просто подавать его зрителю. Я много к тому времени слышал песен в так называемом актерском исполнении. В начале 60-х был расцвет авторского, так называемого бардовского песенного искусства. Но то, как пел Василий Осипович, останется в моей душе, в моей памяти на всю жизнь. Может, в тот день 63-го года мы, участники постановки «На дворе во флигеле», встретились с Серебряным веком, искусство которого еще застал наш педагог Топорков? Как знать? А на груди его светилась медаль за город Будапешт. Замечательный русский художник Константин Коровин в своей книге воспоминаний много и с особой теплотой рассказывает о Врубеле, о его гениальном творчестве, о своеобразии его живописи, о странном, часто непонятном для других характере. «Врубель поразительно рисовал орнамент», — говорит Коровин, «ниоткуда никогда не заимствуя, всегда свой. Когда он брал бумагу, то, отметив размер, держа карандаш или перо или кисть как-то в руке боком, в разных местах бумаги наносил твердо черты, постоянно соединяя в разных местах, потом вырисовывалась вся картина. Меня и Серова поражало это». Вот такие твердые черты обозначаются вдруг на полотне твоей памяти и ждут, когда усилием воли ты соединишь их в целостную картину. Госэкзамены были, кроме дипломных спектаклей, всего по двум предметам – истмату и французскому языку. Французский, как и большинство моих сокурсников, я не знал. О нашем незнании знала и педагог Галина Ивановна Трофименко. «Вот тебе стихотворение Жака Превера», — сказала она мне. «Выучи. Оно будет твоим госэкзаменом». Стихотворение называлось «Как нарисовать птицу». «Вы не знаете, как это делается?» Я тоже до той поры не знал. Оказывается, все очень просто. Вначале нужно нарисовать клетку с настежь раскрытой дверцей. Потом в клетку следует положить что-либо, что привлечет внимание птицы. Еду там или еще что-нибудь приятное для нее. Когда птица войдет в клетку, дверцу надо осторожно прикрыть. После того, как пленница привыкнет к новой для нее обстановке, вы легонько резинкой сотрите клетку, и все. Нарисованная вами птица свободно поселится на бумаге. С французским прононсом, в отличие от самого языка, у меня было все в порядке. Экзамен прошел гладко. После экзамена следовало все выбросить из головы и начисто забыть. Но не тут-то было. Насильственно втиснутый текст не желал выходить из головы. «Je mis mon capi dans la cage, et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête». Утром и вечером в самое неподходящее время. «Je mis mon capi». Ну что ж, мало ли ненужных вещей пылится на чердаке нашей памяти. Будем терпеть. Это как бы плата за халтурный экзамен. Неожиданно, по прошествии многих лет, жизнь вдруг востребовала надоевшее в свое время, как молитва атеисту, стихотворение Жака Превера. Случилось это пару лет назад в Вологде. Мы приехали туда летом на фестиваль спектаклей, посвященных исторической тематике. Привезли Наполеона в Кремле Малявина. В день открытия фестиваля городское начальство попросило съехавшиеся коллективы театров поучаствовать в красочном параде, посвященном Дню города. Так сказать, устроить горожанам представление на улицах и площадях города. Фантазию актеров не ограничивали. Лошади, кареты, длинные платья дам, мундиры, шляпы с галунами. На злобу дня придумывался остроумный текст с налетом капустника. Все как полагается на подобных мероприятиях. Меня в гриме и костюме императора Франции попросили поприветствовать собравшихся на соборной площади волокжан. Вместе с маршалом Неем Александр Самойлов и маршалом Мортье Александр Равинской мы ждали своего выхода, спасаясь от палящего солнца в тени памятника поэту Константину Батюшкову. Дождавшись сигнала, мы ровным военным шагом двинулись от Батюшкова на противоположный край площади, где стояли микрофоны. Струйки пота стекали из-под якобинской шляпы на мое лицо, оставляя бороздки в слое грима. В голове вертелась одна и та же короткая мыслишка. Что я скажу? По статуту мне бы, вроде полагалось, начать свою речь по-французски. Но ничего, кроме «бонжур», в моих плавящихся от жары мозгах не возникало. Вот и три микрофона. Я подхожу к среднему. «Бонжур», — говорю я, приветствуя снятой с головы треуголкой жаждущую толпу. «Бонжур, ма камарад». Что дальше? А дальше провал. Слов нет, одни огненные запятые перед глазами. «Боже, яви чудо», — взмолился я. «Выведи из немоты». И оно явилось, чудо, как неторопливый и четкий титр довоенного кино, возникли вдруг перед глазами из небытия такие знакомые, такие до слез родные полузабытые слова: «Je mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête». И перед притихшей, переполненной народом площадью, я торжествующим голосом прочел бессмертные, для меня, строчки Жака Превера на его родном языке. Звучало это по меньшей мере как новый текст Марсельезы, как обращение Наполеона к солдатам после Аустерлицкой победы. У моих маршалов отвисли челюсти. Успех был полный. Господи, благодарю тебя! Жаждущему чуда ты никогда не отказываешь, и являешь его вовремя. Экзаменационный билет по марксистской философии включал в себя целых 5 вопросов. Пробежав их глазами, я понял, что третий вопрос я совершенно не знаю. Это была какая-то второстепенная работа Ленина. В предэкзаменационной суете я напрочь забыл о ней. Судя по названию, мы когда-то проходили ее, что-то такое проблескивало в названии, но не более того. «Ладно», — подумал я, садясь с билетом за стол подготовки, — «как-нибудь выкручусь». Так оно, в общем, и вышло, по моему тайному желанию. Я уверенно ответил на все вопросы, особенно на третий. Наш педагог Авинер Яковлевич Зись молча, без дополнительных замечаний, выслушал меня, неторопливо взял зачетку, отвинтил колпачок вечного пера и, нацелившись на нужную строчку, чуть заметно улыбнулся, взглянул на меня из-под толстых стекол очков и тихо спросил: «Коля, вы помните рассказ Марка Твена, как я редактировал сельскохозяйственную газету?» «Помню», — ответил я и покраснел. «Тогда все в порядке». Он аккуратно вывел «отлично» и, возвращая мне зачетку, сказал: «У вас прекрасная память на литературные произведения». Румяное, тугое лицо его лучилось весельем. «Иногда случаются провалы. Это от перенапряжения». «Ну, в добрый путь». «Спасибо».